В город въехали по деревянному мосту над замерзшим заливом. И когда карета заскользила по узким улицам старого ганзейского города, у Марианы появилось ощущение, что она окунулась в Средневековье. Средневековье из красного кирпича, в выступах высоких зданий, коньках остроконечных крыш и голубятин, темных, как горные ущелья, улочках. Тут и там, из-за поворота улицы, появлялись то величественные церкви превосходной готики, то дворцы, шедевры 15-17 веков, подтверждавшие богатство города. Но редкие встречавшиеся жители, если это не были разноплеменные солдаты гарнизона, выглядели мрачными, и их скромное одеяние плохо гармонировали с красотой этой королевы севера. Чувствовались скованность, сдерживаемый гнев, необходимость держаться в стороне. Когда карета проезжала по набережной порта, застроенная высокими домами, часы с курантами на ратуше, башни которой вызывали в памяти фламандские города, пробили 4. Напротив крантора, хлебного рынка, находился трактир, казавшийся приветливым с его покрытой снегом, позолоченной вывеской и сверкавшими изразцами. Низкая дверь непрерывно хлопала, впуская и выпуская моряков в тюленьих сапогах и закутанных до глаз солдат. Прибытие кареты вызвало на порог трактирщика и слугу, которые низко склонились перед так хорошо одетыми путешественницами. Но в момент, когда Марианна, спустившись на землю, собралась войти в трактир, ее едва не сбил с ног вышедший оттуда рыжий верзила, который во всю глотку распевал ирландскую песню. «Извините», — икнул мужчина, осторожно отстраняя препятствие. Изумленная Марианна узнала его. «Крэг!» — вскричала она. «Крэг О'Флэрти! Что вы тут делаете?» Он уже немного отошел. Услышав свое имя, он обернулся, посмотрел, прищурив глаза, как близорукий. «Крэг!» — повторила молодая женщина, опьянев от радости. «Это я, Марианна!» Внезапно он нагнулся, набрал горсть снега и яростно потер им лицо. «О, святой Патрик! Однако это правда!» И, побагровев от радости, он схватил обеими руками Марианну, поднял в воздух и некоторое время подержал, как маленькую девочку, прежде чем опустить и звонко расцеловать. «Боже правый! Это слишком чудесно! Вы здесь, моя красавица! Никак не могу в это поверить! Вы пойдемте в этот разбойничий притон! А то так тут можно околеть от холода! Надо же обмыть это дело!» Чуть позже, в то время как сопровождаемая хозяином Барба вступала во владение довольно уютной комнаты, выходившей на порт, Марианна, не обращая внимания на занимавшихся питьем и курением солдат и матросов, устроилась с Крэгом возле громадной, облицованной белым фаянсом, пышущей жаром печки. Ирландец громогласно заказал водку. «Я предпочла бы чай», — заметила Марианна. «Но говорите скорее, Крэг. Вы здесь один или все-таки нашли Ясона?» Он бросил на нее живой взгляд, в котором уже не было никаких следов опьянения. «Я встретил его. Сейчас он на корабле. Лучше расскажите о себе». Но она уже не слушала его. Сердце неистово застучало, щеки запылали. И так она была права. Предчувствие не обмануло ее. Навязчивый сон стал явью. Она схватила Крэга за руку. «Я хочу видеть его. Сейчас же. Скажите, где он? Какой корабль?» «Ну, успокойствие. Вы увидите его, но, Бога ради, успокойтесь. Я Я сейчас все вам расскажу.